Литературные чтения на Радио России. Николай Успенский. Деревенская газета. Во всех ролях Александр Филипенко. В один летний день на краю леса, пред которым расстилались луга с болотами, с сигарой во рту сидел помещик деревни Иловки. Подле него лежал молодой человек, недавно поступивший в дом к этому помещику учителем. Оба они ходили с ружьями и ничего не убили. «Я замечаю, Егор Кириллович, — говорил помещик, — вы у нас скучаете. Отчего это?» «Я всегда таков, Петр Иванович», — отвечал учитель. «Я, собственно говоря, болен. У меня печень болит. Говорят, от водки. Ну, я не могу». «Конечно, конечно. Только я вам хотел сказать, не обижайтесь, Егор Кириллович. Вы, пожалуйста, ученику своему, этак излишних намеков насчет вашей страсти, понимаете? Я с вами согласен, Петр Иванович. Разумеется, я не могу иногда за себя ручаться. Я вам и прежде говорил, что я должности гувернера не беру на себя, но насколько станет моих сил, я буду укрощать свою привычку». Ну да, сказал помещик. «Что касается до меня, мне все равно. Трезвы вы или нет? Вы у нас не стесняйтесь, по-домашнему будьте. У вас есть своя комната. Приехали выпившие, никто вас не видит. Жена моя пьяных не шибко боится. Я сам частенько приезжаю к ней подгулявший». Из лесу явился молодой человек в белом пальто с ружьем в руках. Это был из той же деревни помещик Галкин, недавно вступивший в управление наследственным имением и живший в Иловке с одной своей бабкой. «Здравствуйте, господа!» – заговорил он. «Ну что, ничего не застрелили? А ведь выбрали же мы время охотиться! Такая жара! Я шатался часа четыре, и вот убил одну иволгу». «Садитесь-ка», – сказал помещик. «Нет, благодарю». «А что, вы давно, Петр Иванович, были у Хоботовых?» «Давно уж. А вы?» «А я был у них вчера. Скука смертельная. На днях я тоже ездил к помещику Кобелеву». «Что это за лежни, батюшки мои? Представьте, Кобелева я застал на балконе. Лежит в одной рубахе. Однако пойдемте домой. Что вы засиделись?» Помещик и учитель встали и пошли вместе с Галкиным. «Да, скука. Скука, — говорил Галкин дорогой. — Я в Москве, живший, совсем забыл деревенскую жизнь. Тошна иногда она бывает. А я вам не сказывал, господа. Я думаю здесь издать газету». «Что такое? — воскликнули помещик и учитель. — Да, газету. Ну, деревенскую газету. Надеюсь, что вы, господин Чаркин, не откажетесь быть сотрудником», — отнесся Галкин к учителю. «С удовольствием. Это вы хорошо придумали». «Я полагаю. Я попрошу писать всех помещиков, даже их жен. Ведь, господа, согласитесь, так жить в деревне, как мы живем, ей-богу, мочи нет. Надо же чем-нибудь заняться». Помещик шел молча, повесив голову. Газета Галкина, по-видимому, несколько смутила его. «Программа уже готова», — продолжал Галкин. «Ну, а сотрудники? Сотрудники найдутся. Я вам, господа, скажу, газета может принести огромную пользу, если ее аккуратно повести. Само собой разумеется, не надо допускать ее до сплетен и тому подобного. Вот вся и задача». «Да, это предприятие, как хотите, так современно и вдобавок крайне оригинально. Газета, конечно, будет рукописная. Переписчики у меня есть. Я пущу эту газету на, возможно, большее расстояние. Брошу на постоялые дворы, на станции предложу приказчикам. И все это будет бесплатно». Не правда ли, господин Чаркин? Хорошо задумано?» «Превосходно», — сказал учитель. «Не знаю, удастся ли, Федор Семенович, ваше дело», — сказал помещик. «Я думаю, как всякое неожиданное явление, ваша газета многих поставит в тупик». «Помилуйте, в чем вы тут сомневаетесь? Ради одной уж новости, что выходит деревенская газета, все примутся не только читать, писать, и вы первый. Разве откажетесь участвовать?» «Пожалуй. Я хоть напишу о выжигании тока. Я хотел напечатать об этом в Московских ведомостях». «Ну вот видите, вы о выжигании тока, другой об эмансипации женщин, и пойдет дело. Притом, разве вы не знаете, сколько между нашими соседями найдется современных людей? Посмотрите, как многие из них рассуждают. Если газета пойдет успешно, мы выпросим позволение у губернатора и будем ее печатать. Непременно издам. Кстати, ныне вечер у Хоботовых, объявлю всем об этом. Я уже половину объявления намахал. Вот, милостивые государи, Россия на пути своем к просвещению так рванулась вперед, что недаром Гоголь воскликнул: «Куда ты мчишься?» и так далее. «Это вы недурно заметили», — проговорил помещик. «Начинайте. Главное, действуйте не спеша». «Отчего же не спеша? Я нынче всем объявлю, завтра рассылаю людей, кого с поручением собирать новости, кого с чем, и не дальше, как через неделю, все будет готово. Господин Чаркин, вы съездите в село Быково, тут недалеко, и попросите там регента, чтобы он написал статейку». «Съезжу. Мне регент приятель». «Вот. Он, как вам известно, запевает», — продолжал Галкин. «Но у него есть талант, я это знаю. А я завтра съезжу тут к офицерам. Говорят, ротный хорошо сочиняет. Да еще у тыквицкого помещика есть учитель Вьюгин. Я и к нему съезжу». Охотники расстались. В сумерки Галкин приехал к высокому новому дому Хоботовых. В зале Галкина встретил с ежовыми волосами хозяин. Он подал гостю руку и лениво сказал: «Ну, что ж того, как ее ваша бабушка?» «Она нездорова», — ответил Галкин. В гостиной на мягком диване с томными глазами и полуоткрытым ртом сидела хозяйка, имея на голове очень красивую куфюру. Ей было лет 27. С видимым желанием выразить всю нежность и грацию молодой женщины, она слегка привстала перед Галкиным, слегка поклонилась, но так, что ее глаза еще более сделались томными. И вообще она как будто говорила: «Вглядитесь в меня, хоть, например, вы, господин Галкин. Я могла бы целое блаженство доставить человеку, достойному меня». Впрочем, такая истома хозяйки замечалась преимущественно в начале представления гостей. Но после Катерина Ефимовна делалась просто милой хозяйкой, наблюдающей за вами, сколько вы съели чего, и не дать ли вам еще чего-нибудь. Как проводив гостей, она делалась милой помещицей, которая в кругу горничных и лакеев поверяет в кухне и кладовой, сколько чего вышло на гостей и так далее. Хозяин был такой человек, про которого ходило в окрестностях много небылиц. Как, например, будто бы он раз с особым вниманием смотрел на себя в зеркало и нашел, что его лицо ужасно напоминает свинью, о чем сообщил жене. Между тем комнаты осветились огнями. После чаю гувернантка Хоботовых сыграла на фортепиано серенаду Шуберта и произвела в гостях необыкновенное уныние, а больше всего в помещиках, которые встосковались до того, что обнаружили покушение ехать домой. Но Хоботов удержал их и дал слово попросить гувернантку сыграть что-нибудь повеселее. Галкин в это время сидел в гостиной и объявлял дамам о своей газете. «Я вижу, — говорила хозяйка, — вы хотите нас описывать?» «Помилуйте, — отвечал Галкин, — я не литератор, я не имею сатирического ума. Поймите, тут будет просто листок от скуки». «Нет, — твердила непреклонная хозяйка, — вы хотите насмеяться над нами, я вижу. Да опять же, что за деревенские такие газеты? Что с вами? Вам, как помещику, право, стыдно этим заниматься. Да ведь, Катерина Ефимовна, эта газета нисколько не будет похожа на все литературные газеты, какие вы знаете. Это будет листок, собственно, наш. со своим направлением, домашний и, без сомнений, удивительно оригинальный. Только я вам скажу, — говорила хозяйка, — вам меня писать не придется. Тут нужен талант да талант, потому что вы со мной не живете и, значит, вполне меня не знаете. Сверх того, я не хочу, чтобы вы меня описывали. Для меня достаточно того, что я узнаю себя нередко в героинях Шекспира и других. В зале играли вальс, Шартли танцующий. Галкин встал и попросил хозяйку. Она, расправив платье, пустилась с ним. «Нет, Катерина Ефимовна, — говорил Галкин, — вы жестокосердны. Как вы не хотите покровительствовать моей газете?» «Что вам далась эта газета, господин Галкин?» — отвечала хозяйка, поправляя кауфюру и улыбаясь. «Ну, издавайте, когда так. Да что вы так вертите меня? Ой, в самом деле, издавайте, право, издавайте!» — ласково повторила хозяйка и с одушевлением посмотрела на Галкина. «Я пошутила». Офицеры танцевали с каким-то ожесточением. Кто-то прихлопал каблуками, припрыгивал вверх. Кто припевал даже что-то. Один офицер высокого роста сделал несколько кругов на одной точке, посадил даму и гордо пошел прочь, неся на шпоре откуда-то выхваченный клок кисии. Галкин подошел к двум гулявшим помещицам и обратился к одной из них, большой охотнице до русских песен. «Василиса Антиповна, вы не слыхали, я намереваюсь издать деревенскую газету. Не угодно ли вам получать?» Помещица почему-то вдруг сконфузилась. «Видите ли, это будет преинтересная вещь», — продолжал Галкин. «Вы будете знать, во-первых, все, что не случится в ваших окрестностях. Во-вторых, вы будете поднимать разные вопросы». «Извините», — промолвила Василиса Антиповна, — «я не могу ничего сообразить. Я вам лучше после отвечу». «Ну, а мне позвольте получать, господин Галкин», — подхватила другая помещица. «Только чтоб не было сатирического в этом журнале. Вы козни не строите ни над нами». «Боже, сохрани! Смею ли я подумать? Что это издается?» — спросил подошедший Галкин офицер. «Деревенская газета. Не угодно ли быть сотрудником?» «Извольте, я вам пародию представлю на нашего ротного». «Что это, ругательное?» «Ругательное, но мило». В гостиной дамы окружили любительницу русских песен и упрекали ее в том, что она не изъявила прямого желания получать газету Галкина. Но она отвечала, что причиной этому было опасение, что раз в одном уезде издал кто-то вместо газеты глупость какую-то. «А вот мы у него потребуем программу», — прокричали дамы и послали одного помещика к Галкину попросить программу. Помещик принес целое объявление. «Милостивые государи», — читал помещик, стоя у лампы и отдуваясь, — «милостивые государыни, Россия на пути своем к просвещению так рванулась вперед, что Гоголь ей сказал: Русь, куда ты мчишься? При виде такого всеобщего морального движения мы уверены, умы многих просвещенных и передовых людей заняты в настоящее время вопросами: отчего в наших русских селах и деревнях до сих пор не явится ни одной газеты, которая бы служила, так сказать, оружием, бьющим во все внутренние стороны деревенской жизни? Отчего это? — спрашивают передовые люди. Но нет ответа. Милостивые государи, откликнемся первые мы на эти безответные вопросы, на эту народную нужду. Создадим газету, да зарядим ее хорошей гласностью. Не тою, однако, что марает без разбору все лица, не исключая благородных, а чистую и вместе легкую. В нашей душе кроется одна надежда, что со временем мы будем главную причиной того, что повсюду распространятся сельские газеты. И, что мудреного, Россия вдруг превратится в североамериканские штаты. Не слышите ли вы, милостивый государь, в этом последнем слове магического обаяния для вашего просвещенного ума? Не замирает ли ваше сердце при виде той высоты, на которую я вам сейчас указал? Но, авось Бог милостив. Итак, милостивый государь, вы уже своим орлиным оком проникли в глубину моего намерения, и я заранее счастлив. Я издаю газету «Галкин». По окончании чтения все решили, что объявление очень умно написано и что Галкин человек очень образованный. Начался ужин. Как какая же будет программа? Спрашивали помещики. Программа, господа, зависит от вас, сказал Галкин. Избирайте какую угодно. Только чтоб гласности не было. Вместо нее можно сделать отдел под названием «Дневник происшествий». Это хорошо, хорошо. Это господин Галкин придумал славно. Газета у нас будет вроде домашнего альбома. Да вообще эта газета может иметь всемирную славу. Тут я помещу свои молотилки, сказал хозяин. Главное, личности не задевать, кто-то произнес. Нет, не в личности дело, а что газета может отозваться на всю Россию. А Галкину во всем можно довериться. Некоторые дамы обещали списать. Хозяйка сказала, что она пришлет Галкину сочинение своего 9-летнего сына, который недавно написал «Восход солнца». Другая помещица тоже обещалась прислать Галкину сочинение своей 12-летней дочери. Вообще, газета была принята благосклонно. Возвращаясь домой, Галкин представлял, как его газета будет ходить по рукам. И вот внезапно живет знакомая ему окрестность. Все будут толковать о новостях, о статьях в ней помещенных, говор, спор, крик. Точно в английском парламенте. И вдруг все это уже разносится далеко. Доходят слухи до начальства, узнает губернатор. Вызывает Галкина к себе и благодарит, жмет руку и дает позволение печатать газету, говоря: «Да помилуйте, благороднейший господин Галкин, вы все это печатаете, печатаете, ведь сколько я воображаю вам трудов-то с этим переписыванием». Галкин кланяется и отвечает: «Не знаю, ваше посредство, но мне кажется, что руководил меня в моем намерении мой гений». Губернатор внимательно смотрит на Галкина. Однако действительно, подумал Галкин, надо заняться газетой посерьезней. В ту же ночь в деревне Быкове в ветхой избе сидел учитель Чаркин с регентом. Перед ним на столе стоял полштов водки. «Выпейте, Егор Кириллович», — говорил регент. Приятели пили, закусывали и смотрели друг на друга молча. У окна сидела жена регента. Ее лицо выражало, что пьянство мужа для нее не новость. Регент и учитель снова начинали. «Выпьем, Егор Кириллович, выпьем, Семен Семенович». Явился другой полштов. Дело, может быть, и кончилось бы тем, что приятели молча допились бы до беспамятства. Но прежде чем это случилось, к ним явился мужик, голова из соседней деревни. «Ну, будьте здоровы», — говорил голова, входя в избу и пошатываясь. «Нынче что-то спесиво стали ученые. Никто в гости не пожалует». «Егор Кириллович, а ты, я тебе скажу, имеешь в своей голове вон на какого царя. Ты меня за пояс заткнешь». Голова взялся за полштов. «Вы не в защите. Эка, подумаешь, что значит образованность-то? Ну, будьте здоровы». «Вы слышали? Галкин газету издает», — сказал регенту учитель. «Ну что ж, напишите что-нибудь». «Какую газету?» — спросил голова. «Историю?» «Газету. Тебя будут описывать, как ты ведешь себя на сходке». «На сходке? Значит, я действую там, обладаю своим народом». «А вы, господа, посмотрю, я очень хитрый. Только давайте-ка сперва решим, кто из нас кого умнее. Семен Семенович, ты регент, я тебя за это люблю. Ты ведь человек гремычный». Учитель, прислонясь к стене, спал. Регент, свалившись на пол, тоже спал. Голова один сидел за столом и с иронией глядел на приятелей. «Анна Федоровна», — сказал голова, поднимаясь и обращаясь к жене регента, — «давай, матушка, прибрем твоего мужа на постель. Нехорошо ему валяться. Ну-ка, бери за ноги». Голова уложил регента на кровать и сам лег с ним рядом, бормоча: «Дай нам выспаться, не как из раннего утра пили».